Клара. Весть о победе разнеслась по Кемни-Полю, словно легкий ветерок. Все шло как прежде, но перемены были очевидны. Клара замечала их в сотнях мелочей. Пекарь стал щедрее поливать медом булочки. Мода на темные кожаные плащи слишком свободного кроя, почти сошедшая на нет, возродилась с новой силой. Жены вельмож при встречах упоминали не столько страх из-за отъезда мужей, сколько страх из-за их возвращения. Кларета напоминала о деревьях в предвесеннюю пору, когда по стволу разливается сок и слегка зеленеет кора задолго до первых листьев. Молва ширилась изо дня в день, перемешивая слухи и правду. Антейская армия то ли захватила Каалтфель, то ли была отброшена. Кто-то из солдат видел, как призрак Симеона то ли сражался в гуще схватки, то ли шагал по полю боя, то ли стоял рядом с верховным маршалом. Для Клары, пережившей не один период битв, такая увлеченность духами мертвых была в новинку. Интересно, бывают ли у военных сплетен свои моды? Впрочем, отчего бы не бывать. Зато письма от Доусона навевали тревогу. Муж писал раз-другой в неделю. Часто, но не так регулярно, чтобы волноваться при задержке письма. Фактов он сообщал крайне мало. В конце концов, Клара ему жена, а не военный советник. И прибегал больше к общим словам и пересказу впечатлений. С каждой новой победой тон делался более сердитым. Зачастую Доусон рассуждал о политических и родственных связях Антея и Астрилхолда, воюющих братьев, как он их называл, а его отношение к чужеземцам, и без того не слишком доброжелательное, сделалось хуже прежнего. При чтении Клару не отпускало чувство, будто он пишет не столько для нее, сколько для себя. Может быть, призрак Симеона и впрямь шествует рядом с ним, пусть и символически. Еще одним примечательным сдвигом в придворной жизни стало растущее внимание к жрецам Гедора Поляко. Когда в знак победы над Маасом он основал новый храм, при дворе к этому отнеслись с опасливым любопытством. Затем, после возвышения Гедора до регента, придворные зачастили в храм с намерением ублажить нового правителя. Однако и за пределами этих настроений интерес к новому храму возрастал сам по себе. Клара пока не знала, как к этому относиться, но идти туда без ведома Доусона не хотелось. Лучше сперва выяснить настрой мужа, а уж потом решать, стоит ли расширять свой религиозный опыт. Теперь, когда дорога на Каалтфель была открыта, и армии Астрилхолда завязли в южных болотах, Клара ожидала возвращения Доусона к середине лета. Если неизбежные мирные переговоры состоятся в Кемни-Поле, то раньше. А пока ей предстояло заняться собственным перемирием. Элисия в замужестве похорошела. Клара никогда не заикнулась бы об этом вслух, но раньше дочь была слишком щуплой, остролицей и узкобедрой. По правде говоря, в отрочестве Элисия Каалем отличалась жестокостью. Как у всех придворных, мужчин и женщин, мальчиков и девочек, у нее тогда была своя клика, и заправляла она ею безжалостно. И вот она стала Элисией Аннерин, женой Гормана Аннерина. Лицо и грудь округлились. Дочь теперь больше походила на мать. И, к счастью, появились бедра. Иначе рождение сына вызвало бы осложнение. Все ее манеры сделались более уверенными и непринужденными. Сабига же, напротив, вела себя чуть ли не боязливее, чем до свадьбы. Втроем они сидели в летнем саду под тенью огромной катальпы. Клара, Элисия, Сабига. Дочь потерянная и дочь найденная. Обе девочки, теперь уже, конечно, дамы, поглядывали друг на друга через стол с настороженной вежливостью, четко показывающей Кларе всю пропасть между ними. От пруда, скрытого кустами роз, донесся восторженный крик четырехлетнего Корла Аннерина, которого тотчас утихомирила приставленная к нему няня. «У меня было кишечное расстройство перед 19-ми именинами», — поведала Элисия. «До сих пор помню, думала, умру». «Это ужасно», — согласилась Клара. «Хорошо, что для тебя это прошло бесследно, дорогая. Жаль только, что ты пропустила венчание, разумеется, похороны сразу после него. Жизнь устраивает такие странные совпадения. Радость вплотную к горю». «Бог тоже не без чувства юмора, наверное», — ответила Элисия. Ее голос звучал теперь иначе. Она чуть не договаривала гласные, как все, кто населял восточные земли на границе с Саракалом. «Хорошо, что Корл не заразился. Он раньше мог подхватить какую угодно хворь, а ведь ничего нет хуже, чем болеть вместе с ребенком». Сабига безмятежно улыбнулась. «Мне о таком знать неоткуда». «Разумеется», — в тон ей произнесла Элисия. «Но наверняка вскоре узнаешь. Молодая жена и все такое. Я родила Корла почти через год после замужества». «Мне, наверное, придется ждать дольше», — ответила Сабига. «Джорей давно в отъезде из-за войны». Элисия сочувственно прищелкнула языком, затем пожала плечами. «Лучше уж позже, чем раньше». Сабига, кивнув, рассмеялась, будто укол предназначался не ей. Даже ресницы не дрогнули. Клара в очередной раз оценила, насколько удивительная девочка ее невестка. «Ах!» — воскликнула баронесса. «Трубку забыла! Вот уж точно память подводит!» У моей матери было так же. Последние несколько лет она ходила по дому, пытаясь вспомнить, что ищет. Радовалась на каждом шагу, даже когда утратила разум. «Сабига, дорогая, у тебя в гостиной я сидела с трубкой?» «Кажется, нет. Наверное, она в вашей комнате. Сходить посмотреть, если не трудно, милая. Не хочется, чтобы слуги считали меня выжившей из ума. Начнут вольничать». Сабига, поднявшись с места, кивнула и спокойно направилась к дому, словно не догадавшись, что Клара попросила невестку оставить ее наедине с дочерью. Стоило Сабиге исчезнуть из виду, как с лица Клары разом слетела маска добродушия. Элисия закатила глаза. «Она мне не сестра», — объявила она, прежде чем Клара успела заговорить. «Не понимаю, как ты позволила Джорию взять ее в жены». «Право, матушка, на что ты надеялась?» «На что бы я ни надеялась?» «Теперь ее фамилия Калиам. Шпильки насчет ее прошлого никому не помогут. А тебе не мешало бы потщательнее делать вид, будто ты и вправду болела?» «Да я вас с отцом выгораживаю перед мужем и его семьей неделями напролет. Знаешь, как они нас называют? Приют Калиамов для падших девиц». «Что мне, по-твоему, остается делать?» «Стыдиться за мужа, видимо». Рот Элисии закрылся с характерным хлопком. Издали послышался плеск и укоряющий голос няни. Ветерок, почти неощутимый, слегка тронул бутоны роз, из которых несколько уже распустились, белые и оранжевые. Клара любила простые розы с двумя-тремя рядами лепестков, а не пышные яркие шары, нравящиеся другим. Она вздохнула, собираясь силами, и вновь повернулась к Элисии. «Семья — единственное, что у нас есть, милая. Среди посторонних всегда найдутся те, кто попытается нас разобщить. Не то чтобы это их вина. Собаки лают, люди сплетничают. Однако внутри семьи так не делается. Она ведь... Она будет матерью моих внуков, как и ты, дорогая моя. У нее не вполне благополучное прошлое, которое вы с мужем пытаетесь выставить передо мной на показ. Не она, а вы. А она за все время не сказала о вас ни единого дурного слова». Элисия сжала губы, На щеках выступили пятна румянца. Клара вскинула брови и подалась вперед, демонстрируя готовность к возражениям и упрекам. Поза хорошо помнилась обеим еще с тех пор, когда Элисия ползала в подгузниках, и долгий опыт давал себя знать. «Сейчас вернусь», — выдавила Элисия. «Кажется, меня зовет Корл». «Так и есть, дорогая», — ответила Клара. «Я подожду». Клара взяла со стола чашку и выпила давно остывший чай. «Дети всегда Марокко. Они ведь становятся самостоятельными». Были времена, когда Элисия бежала к матери из-за любой царапины или обиды. Однако та девочка стала взрослой женщиной, и Клара помалкивала о том, что ей не очень-то нравится перемена. Из дома выскочил юный лакей, новенький, именем то ли Мессин, то ли Мертин, то ли... Надо будет вызнать тайком от него. Впрочем, геральдические цвета калиамов смотрятся на нем отлично, и голос приятный. «Миледи, вас спрашивает сэр Куртин и Сандриан». «Неужели?» — удивилась Клара. «Как отважно с его стороны. Прикажете проводить, миледи?» «Вы имели в виду проводить в сад или проводить прочь?» И Клара тут же отмахнулась от собственного вопроса. «Я поговорю с ним в библиотеке мужа. Бог знает, чего он наслушается от женщин, если пригласить его сюда». «Слушаюсь, миледи», — ответил юноша. «Ах да, Мианан!» Клара слегка помедлила, давая слугам время проводить Сандриана в нужную залу. Затем встала, оправила платье и церемонным шагом вошла в дом. Элисия теперь с ней не заговорит, пока не успокоится, а Сабига, скорее всего, плачет где-нибудь в уголке. Так что за получасовое отсутствие Клары особых неприятностей здесь не произойдет. Короткие волосы делали Куртина и Сандриана старше. Или, может быть, это сказывались невзгоды последних лет. В углах губ и вокруг глаз залегли морщины, которых не было во время прошлого его визита. Мир тогда был совсем другим. «Лорд Эссандриан», — приветствовала его Клара, входя в залу. «Баронесса Остерлинг», — ответил тот с официальным поклоном. «Надеюсь, вы не ожидали застать здесь мужа», — светски обронила Клара. «Он в отъезде командует армией. Вряд ли есть люди, не слыхавшие об успехах вашего мужа на поле битвы», — ответил Эссандриан. «Нет, я пришел переговорить именно с вами, попросить вас о посредничестве». Клара опустилась на диван, и Эссандриан сел напротив, сжав руки. Вид у него был отчаянно усталый. «Понимаю, что мы с вашим мужем не всегда сходились во мнениях», — начал он. «Однако я никогда не сомневался, что он человек чести, преданный стране и короне». «Так и есть», — подтвердила Клара. «Ваши сыновья при дворе числятся среди самых достойных молодых людей, подающих большие надежды. Викариан блестяще овладевает науками и имеет прекрасную репутацию. Бариат и Джорей теперь связаны с лордом Скистинином. И Джорей, разумеется, многие считают самым доверенным другом лорда-регента». Эссандриан напряженно сглотнул. Клара сложила руки на коленях. «Вы пришли поговорить об истории с Фелденом Маасом?» — спросила она. «Никто не обвинял вас в измене, милорд. Вас не осудили, как Мааса. Да и придворный круг довольно узок. Все мы связаны, так или иначе. Бедняжка Фелия была моей кузиной, но ведь никому не придет в голову подозревать, будто мы замешаны в заговоре Мааса». «При всем уважении, леди Калиам», — возразила Сандриан, «вы с Фелией сыграли решающую роль в том, чтобы остановить Мааса. И лорд-регент Поляко. Мне не так повезло. Я не участвовал в тех событиях. Я бы не сказала, что наблюдать гибель кузины от руки ее собственного мужа — такое уж везение», — холодно напомнила ему Клара. «Примите мои извинения, я недолжно выразился. Я лишь имел в виду, что все увидели вашу верность короне. Это неоспоримо. До раскрытия заговора я не знал о глубине вероломства Мааса. На словах честный человек и предатель могут быть неотличимы. Суждения Сандриана, пусть и верные, не требовали от Клары ответа, поэтому она молчала и ждала. Пауза длилась. «Сэр Алан Клин в те времена был одним из моих собратьев», — наконец продолжила Сандриан. «Сейчас он служит под началом вашего мужа. Мне не предлагали участвовать в нынешней кампании. Нельзя ли мне осведомиться через вас, почему?» «Отличное время поинтересоваться, почему вы не в строю», — упрекнула его Клара. «Уместнее было бы спрашивать об этом раньше, когда победа не выглядела столь очевидной. Я несколько раз писал лорду-регенту. Меня не удостоили ответом. Вот как?» «Между вашим мужем и мной случались серьезные размолвки, однако мы оба всегда хранили верность рассеченному престолу. В том противостоянии я опирался на Астерилхолд не больше, чем он на Нордкост. Причем я, как и он, действовал не в одиночку. И теперь вы видите, что сэру Алану Клину дают шанс восстановить доброе имя, а вас держат в Кемни-Поле», — докончила за него Клара. «Да». «Мне об этом ничего не известно. Я не участвую в принятии решений и не обсуждаю их с Доусоном». «Если бы вы согласились спросить...» «Только спросить. Вызнать намерения мужа?» — улыбнулась Клара. «Собрать сведения и доложить вам. Не могли же вы на такое надеяться?» И Сандриан побледнел, затем горестно усмехнулся. «По вашим словам, все выходит куда серьезнее, чем на деле. Нет, я просто вижу тот же предмет с другой точки зрения», — ответила Клара. «Я скажу мужу о вашем визите. Скажу, что вы говорили искренне, это так и есть. И если он захочет вступить с вами в дальнейшее обсуждение, я не буду возражать». «Баронесса Остерлинг, я не мог бы мечтать о большем». «Мечтать вы могли бы, получить нет. А теперь я вынуждена просить вас удалиться, у меня в гостях члены семьи». И Сандриан чуть ли не взлетел на ноги, лицо приняло извиняющееся выражение. «Я не знал, миледи», — покаянно произнес он, «иначе не дерзнул бы вам помешать. В таком случае я обязан вам еще большей благодарностью. Если чем-либо смогу быть вам полезен, только скажите». «Лорд Эссендриан», — перебила его Клара, — «мой муж вас не выносит, однако он всегда вас уважал. Это не так уж мало». Эссендриан серьезно кивнул и откланялся. Клара медленно вышла в сад. По письмам Доусона выходило, что Алан Клин не так уж счастлив от того, как ему приходится отвоевывать свое доброе имя, и что Полиако постарался осложнить бедняге армейскую жизнь всеми мыслимыми способами. Она задумалась, стоит ли написать Доусону о сегодняшней беседе или отложить до его приезда. Элисия и няня по-прежнему играли с внуком у пруда. Сабига в одиночестве сидела за столом, держа в руках трубку Клары. «Где ты ее нашла?» — спросила Клара, берясь за глиняный чубук. Он уже был набит табаком. Оставалось лишь поднести огонь. «В вашей комнате, как вы и думали», — ответила Сабига. «Я тут слушаю, как играет ваш внук. Очаровательный ребенок». «Это верно, весь в мать. Она всегда была хорошенькой. Даже когда вырастала на полладони в год и походила на травинку, на ее красоте это не сказывалось. Внук еще и мало спит, совсем как она. Скажу по секрету. Наблюдать, как твои дети встречают те же трудности, какие были у тебя с ними, это что-то вроде реванша бабушки». Сабига улыбнулась. Следы плача были незаметны. Чуть покрасневшие веки, да слабые, уже тающие пятна на шее. Девочке повезло. Когда слезы проходят бесследно, это хорошо. Правда, теперь глаза Сабиги засияли, и Клара поджала губы. «Порой», — начала Сабига, — «не часто, лишь время от времени. Я думаю, каким был бы мир, не будь я дочерью лорда Скистинина». «Да ты ведь с рождения его дочь», — воскликнула Клара, пытаясь удержать девочку подальше от темы, на которую та нацелилась. Однако Сабигу было не остановить. «Все верно. Просто у незнатных женщин больше свободы. Есть и трудности, я понимаю. Однако и при трудностях можно жить». «Зато нет», — покачала головой Клара. К глазам Сабиги подступили слезы, вот-вот прольются. «Нет», — повторила Клара чуть мягче. «Нельзя вспоминать о том ребенке. Никогда не мечтай его вернуть. Нечестно требовать от всех, чтобы забыли, а самой помнить. Так не бывает». «Я ведь по нему скучаю», — прошептала Сабига. «Не могу не скучать». «Ты можешь не показывать, что скучаешь. Джоры слишком многим рисковал, пытаясь дать тебе другую жизнь и возможность начать все заново. Если ты этого не хотела, нужно было ему отказать. А принять его руку и одновременно держаться за прошлое — это нечестно и глупо». «Простите», — хрипловато выдавила Сабига. «Ведь это мой сын. Я думала, вы поймете». «Я понимаю. Потому-то и говорю. Взгляни мне в глаза. Нет, в глаза, вот так». Сабига сглотнула, и Клара почувствовала, как у нее самой закипают под веками слезы. «Где-то в мире есть ребенок, чья мать любит его до отчаяния, до боли в сердце, и он никогда об этом не узнает. Может, девочка мучится и заслуженно. В конце концов, то было ее решение». Даже если расплата теперь кажется слишком жестокой для давней ошибки. Однако ребенок ни в чем не виноват и будет страдать без вины. И Клара сделает все возможное, чтобы мать и дитя были разлучены навсегда, и чтобы былой позор Сабиги так и остался в прошлом. По щеке Сабиги скатилась слезинка, по щеке Клары тоже. «Вот так», — сказала Клара. «А теперь улыбнись».